Граф чувствовал, что вот-вот ярость его прорвется, или хотя бы в выражении лица отразится его внутренняя пытка. Он шагал по гостиной и, очутившись у двери, вдруг бросился вон, крикнув благодушным и ласковым тоном: «Прощайте, детки!» «Надо избежать крови», — подумал он. На следующий день после этого ужасного вечера и бессонной ночи, когда граф то перебирал все преимущество Фабрицио, то терзался приступами жестокой ревности, он велел позвать к себе своего камердинера, молодого человека, который ухаживал за одной из горничных герцогинь, ее любимицей Чекиной. К счастью, этот молодой слуга отличался степенным нравом и даже скупостью, и очень желал получить место швейцара в одном из казенных зданий Пармы. Граф приказал, чтоб он немедленно привел Чекину, свою возлюбленную. Лакей подчинился, а час спустя граф внезапно вошел в комнату, где девушка сидела с женихом. Граф дал им столько золота, что они оба даже испугались, и затем спросил напрямик, пристально глядя на дрожавшую Чекину: «У герцогини любовь с монсеньором?» «Нет», — ответила девушка, подумав немного, — «нет еще, но он часто целует ей руки, правда, смеясь, а все-таки горячо целует». Это свидетельство было затем дополнено ответами на целую сотню злобных вопросов графа. Бедняги вполне заработали те деньги, которые им бросил этот человек, охваченный страхом за свою любовь. В конце концов он поверил тому, что ему говорили, и почувствовал себя менее несчастным. «Если герцогиня когда-нибудь узнает об этом разговоре, — сказал он Чекине, — я засажу вашего жениха в крепость на 20 лет, и вы его увидите уже только седым стариком». Прошло несколько дней, и Фабрицио тоже утратил всю свою жизнерадостность. «Уверяю тебя, что граф Моска чувствует ко мне неприязнь, — говорил он герцогине. «Тем хуже для его превосходительства, — отвечала она с досадой. Но не в том была истинная причина тревоги, прогнавшей веселость Фабрицио. «Помимо моей воли я нахожусь в невыносимом положении», — думал он. «Я уверен, что она сама никогда не заговорит об этом. Слишком определенные слова вызвали бы у нее такой же ужас, как кровосмешение. Но когда-нибудь вечером, после безрассудного веселого дня, она заглянет в свою душу. Подумает, что я угадал склонность, которую она как будто чувствует ко мне. И кем же я тогда окажусь в ее глазах? Настоящим Каста Джузеппе?» Итальянская поговорка, намекающая на смешную роль Иосифа по отношению к супруге евнуха Пентефрия. «А если честно и откровенно признаться ей, что я не способен на серьезную любовь?» «Нет. У меня не хватит умения сказать ей об этом в такой форме, что признание мое не походило, как две капли воды, на дерзость. Остается только сослаться на великую страсть к даме, проживающей в Неаполе. В таком случае придется съездить туда на сутки. Это весьма удачный выход, но стоит ли утруждать себя? Можно в самой Парме завести низкопробный роман. Это, пожалуй, не понравится ей. Но я готов на что угодно, лишь бы избежать нелепой роли мужчины, который не желает угадать, что его любит. Такое поведение, пожалуй, испортит мою будущую карьеру. Что же, постараюсь уменьшить опасность. Буду вести себя осторожно. Куплю деньгами молчание». Самым жестоким в этих рассуждениях было сознание, что он-то действительно любит герцогиню больше, чем кого-либо в мире. «Право, какой же я неловкий!» — гневно корил он себя. «Мне ни за что не выразить это, не убедить ее в том, что является, однако, истинной правдой». Не находя выхода из положения, он стал озабоченным и грустным. «Боже мой, — думал он, — что будет со мной, если я поссорюсь с единственным существом в мире, которому чувствую страстную привязанность?» С другой стороны, Фабрицио не мог решиться разрушить каким-нибудь неосторожным словом свое счастье. Жизнь его была исполнена очарования. Задушевная дружба обаятельной и красивой женщины была так сладостна. А с грубой житейской точки зрения ее покровительство создавало ему приятное положение при дворе. Запутанные придворные интриги, благодаря ее объяснениям, забавляли его как комедия. «Но ведь в любую минуту может наступить жестокое пробуждение», — убеждал он себя. «Если веселые, уютные вечера наедине с такой пленительной женщиной приведут к более нежной близости, она будет видеть во мне возлюбленного, будет ждать от меня восторгов, безумств, а я могу ей дать только дружбу, самую горячую дружбу, но не любовь. Природа лишила меня этого дивного безумства. Сколько мне приходилось терпеть упреков из-за этого. Я так и слышу слова герцогини «да», но что мне было до герцогини? Джина подумает, что у меня нет настоящей любви к ней, тогда как я вообще не могу любить по-настоящему. Никогда она не поймет меня. Нередко, когда она рассказывает какую-нибудь забавную и поучительную для меня историю из придворной жизни, рассказывает она так славно, так остроумно, как никто в мире. Я от восхищения целую ей руки, а иногда и щечку. Как быть, если ее рука многозначительно пожмет мою руку? Фабрицио ежедневно появлялся в самых почтенных и в самых скучных салонах Пармы. Следуя мудрым советам герцогини, он ловко ухаживал за обоими принцами, отцом и сыном, за принцессой Кларой Паолиной и за монсеньором-архиепископом. Он имел у них успех, но это нисколько не утешало его. Он смертельно боялся поссориться с герцогиней.